Глава 39. Долго и счастливо. Конечно, множество факторов переплелось, но если бы не Белла, неизвестно, как бы все закончилось, — объяснял Эдвард. Мы всей семьей с двумя последними гостями сидели у Каллинов. Лес за высокими окнами погружался в темноту. Владимир со Стефаном исчезли, даже не дожидаясь конца всеобщего ликования. Исход противостояния их разочаровал. Однако, по словам Эдварда, трусливое бегство в Альтуре послужит румынам вполне сносным утешением. Бенджамин и Тиа тоже не стали медлить. Им хотелось поскорее догнать Амона с Кэби и поделиться новостями. «Я знала, что мы с ними еще увидимся. С ребятами точно. Насчет старших не уверена». А кочевники засиживаться просто не умели. Питер и Шарлотта напоследок перекинулись парой слов с Джаспером, и все уехали. Вновь обретшим друг друга амазонкам не терпелось вернуться домой. Вдали от любимых джунглей они чувствовали себя неуютно, хотя, в отличие от некоторых, с удовольствием погостили бы. «Привези как-нибудь девочку к нам повидаться», — попросила Зафрина. «А ты, малышка, обещай, что приедешь!» Несси умоляюще прижалась ладонью к моей шее. «Конечно, Зафрина, приедем». «Будем с тобой самыми лучшими друзьями, Несси», — заверила на прощение дикарка. И сестры покинули нас. Следом за ними засобирался ирландский клан. «Ты просто молодец, Шивон», — похвалил Карлайл перед тем, как расстаться. «А, ну да, сила мысли, как же», — съехидничала ирландка и тут же посерьезнела. «Ты ведь понимаешь?» «Ничего еще не кончено. В Альтуре не смиряться с позором». Тут вмешался Эдвард. «Они сейчас в смятении и уже не так свято верят в свою несокрушимость. Однако настанет день, когда они опомнятся, и тогда...» Он поглядел сурово. «Думаю, они попробуют перебить нас поодиночке». «Элис предупредит, если в Альтуре задумают новый поход», — с уверенностью возразила Шивон. «И мы соберемся вновь. Ведь наступит же время, когда наш мир сможет обойтись без их услуг». «Когда-нибудь», — согласился Карлайл. «И если оно наступит, мы встанем плечом к плечу». «Конечно! И победа будет за нами, потому что я желаю именно так!» Ирландка раскатисто рассмеялась. «Именно!» Карлайл обнялся с Шивон, пожал руку Лиаму. «Разыщите Алистера, расскажите ему новости. Не хочу, чтобы он еще лет 10 скрывался где-нибудь под корягой». Шивон снова залилась смехом, а Мэгги обняла нас с Несси. Ирландцы укатили. Последними уезжали донолийцы. Вместе с Гарретом, который, я не сомневалась, теперь всегда будет с ними. Тане и Кет тяжело было участвовать во всеобщем веселье, когда еще свежий ран от потери сестры. В итоге у нас остались только Ноэль и Уилин, не уехавшие, вопреки моему предположению, с амазонками. Карлайл увлеченно беседовал с Уилин, а Ноэль, сидя рядом с ней, слушал Эдварда, раскрывавшего нам известный только ему одному ход событий во время противостояния. Элис подкинула Ара благовидный предлог, чтобы отступить с миром. Однако он ни за что бы не отошел от намеченного плана, если бы не испугался Беллу. «Испугался?» Не поверила я. «Меня?» Эдвард посмотрел на меня каким-то незнакомым взглядом, одновременно нежным, благоговейным и даже слегка сердитым. «Ну когда ты, наконец, перестанешь себя недооценивать?» прошептал он и уже громче продолжил для всех остальных. «В Альтуре 25 сотен лет, как отвыкли честно сражаться. И вообще сражаться с заведомо более сильным противником. С тех пор, как у них появились Джен и Алек, все их битвы — это расправа над безоружными. Видели бы вы, что у них в голове творилось. Обычно, пока старейшины делают вид, что совещаются, Алек вырубают подсудимых, чтобы те не сбежали во время оглашения вердикта, а мы стоим себе». «Целехоньки, дожидаемся. К тому же нас больше. К тому же и собственные таланты имеются, тогда как способности в Альтуре перед Беллой оказались бессильны. Ара прекрасно понимал, что на этот раз, благодаря усилиям Зафрины, тыкаться вслепую придется им самим. Да, многие из нас погибли бы, однако и мы не остались бы в долгу. Расклад не в их пользу». Никогда в Альтуре таких загадок не решали, и сегодня едва вывернулись. «Конечно, поджилки затрясутся, когда кругом волки размером с мустанга!» Эммет со смехом хлопнул Джейкоба по руке. Джейкоб довольно ухмыльнулся в ответ. «Волки же их первыми и остановили», — вспомнила я. «А то!» — кивнул Джейкоб. «Именно», — подтвердил Эдвард. «Такого зрелища они тоже никогда не видели. Настоящие дети Луны бродят поодиночке, не сбиваясь в стаи, да и на месте редко стоят. Отряд из 16 огромных волков есть от чего опешить. Особенно Каю. У него перед вервольфами давний страх. Чуть не погиб в лапах одного такого несколько тысяч лет назад и до сих пор никак не оправится». «То есть бывают настоящие оборотни-вервольфы?» — удивилась я. «Полнолуние, серебряные пули и прочее в таком же роде?» «Настоящие!» — фыркнул Джейкоб. «А я тогда какой? Игрушечный?» «Ну ты же понял». «Полнолуние, да», — ответил Эдвард. «Серебряные пули нет, это очередная сказка, чтобы люди не теряли надежду. На самом деле их осталось мало. Кай почти всех истребил». «И ты даже не заикался?» «К слову, не пришлось». Элли со смехом подмигнула мне, высунувшись из-под руки Эдварда. Он сидел, обнимая нас обеих за плечи. Ответом ей был сердитый взгляд. «Конечно, я обожала Элис до безумия. Но теперь, убедившись, что она никуда не денется, а побег оказался всего лишь хитроумным маневром, чтобы Эдвард поверил в ее безвозвратное исчезновение, я чувствовала закипающую обиду. «Потрудись-ка объяснить, Элис!» Она вздохнула. «Давай, Белла, выкладывай». «Элис, как ты могла? Так было нужно?» «Нужно?» — взорвалась я. «Ты заставила меня поверить, что мы все умрем. Я месяц ходила, как живой труп». «И это не исключалось», — спокойно ответила Элис. «Поэтому надо было хотя бы Несси попытаться спасти». Я непроизвольно прижала спящую дочку покрепче к груди. «Ты ведь видела, что есть и другие варианты, что есть надежда. Тебе не приходило в голову мне все рассказать. Ладно, Эдвард, ему нельзя, потому что Ара узнает, но мне-то можно». Элис окинула меня задумчивым взглядом. «Вряд ли. Актриса из тебя никакая». «Я талантом не вышла?» «Ох, Белла, сбавь на полтона. Ты хоть понимаешь, как сложно было все состыковать? Я даже на Уэлле наобум разыскивала неуверенное до конца в его существовании. Шарила в поисках невидимки. Представь, каково это — гоняться за слепым пятном. Нелегкая, скажу тебе, работенка. Да еще и свидетелей по дороге перехватить и отправить к вам. А время поджимает. И глаза не закрывать ни на секунду, на случай, если ты вдруг решишь кинуть мне весточку. Кстати, объясни на досуге, что там у тебя в Рио? А прежде следовало прощупать, какие фокусы у Вальтури на уме, и вам намекнуть, чтобы они вас врасплох не застали. Как, по-твоему, я должна была за пару часов отследить все варианты развития событий? А самое главное — не дать вам усомниться, что я слиняла, иначе Ара заподозрил бы припрятанный в рукаве козырь, и его не удалось бы загнать в ловушку. И если ты думаешь, что я не считала себя последней сволочью...» «Все, все, хватит», — перебила я. «Прости, я понимаю, тебе тоже пришлось нелегко, просто... Элис, как же мне тебя не хватало! Не делай так больше!» Мелодичный смех Элис рассыпался по комнате, и мы заулыбались, радуясь, что снова его слышим. «Мне тоже тебя не хватало. Так что не обижайся и довольствуйся скромной ролью героини дня». Теперь расхохотались все остальные, а я смущенно зарылась лицом в волосы Несси. Эдвард продолжил разбор сегодняшних полетов, еще раз подчеркнув, что именно мой щит заставил Вальтури позорно сбежать, поджав хвосты. Мне стало неловко от того, как все на меня смотрят. Даже Эдвард, как будто я за сегодняшнее утро вдруг выросла в их глазах до небес. Я, стараясь не ловить восхищенные взгляды, смотрела только на спящую Несси и на невозмутимого Джейкоба. Для него я всегда останусь просто Беллой. И это здорово. Однако один из этих взглядов меня не то что смущало, даже скорее тревожил. Получеловеку-полувампиру на Уэлю не с чего было проникаться ко мне уважением. Откуда он знает? Может, я каждый день сражаюсь с полчищами вражеских вампиров, и сегодняшнее противостояние для меня не подвиг. А он сидит и смотрит, глаз не сводит. Хотя, может, я ошибаюсь, и он смотрит на Несси.